Глава 12. Мы ехали по узким улицам незнакомого мне города, где многоэтажки соседствовали с частными домами, а рынки с огромными торговыми центрами. Движение было весьма оживленное, и Хасан сосредоточился на дороге. Когда старший брат в очередной раз затормозил, Камал проснулся, посмотрел на меня, улыбнулся, а потом напрягся и нахмурился. И отвернулся к окну, дернув плечами. И чё так реагировать, испугался, что ли? Так самусы зеленый мне рисовал. Чего дергаться-то? Эмилия! Позвал меня Хасан. «Сейчас мы заедем в магазин». «Ясно», — вздохнула я. «И купим тебе закрытую одежду». Закончил он с опаской. «Себе купите закрытую, а мне в этой нормально», — взвилась я. «Лия, пойми, это не наша прихоть. Просто так здесь не принято одеваться. Давай уважать наши традиции. Ну, хотя бы одну начни уважать». Почти жалостливо попросил он. «Ладно, дерзайте. Ладно, давайте, заматывайте меня. Только в черное». «Спасибо. Какой у тебя размер одежды?» Уточнил Хасан. 48-й. Быстро соврала я, подумав, что именно в этом наряде я завтра предстану перед Асланом. Мужчины кивнули. Хасан остановил машину у торгового центра и велел. «Зеленые человечки остаются здесь. Я сам все куплю». Камал кивнул, я скрестила руки на груди и смотрела в окно с тоской. Отсюда я уже не сбегу. Поезд ушел. Осталось только уповать на собственную фантазию, подготовиться к встрече и надеяться, что Камал меня не обманул. Хасан ушел, а мы остались наедине с Камалом, который все еще был не в духе. «Что с тобой, не выспался? Или пробуждение было недостаточно бодрым?» — мягко спросила я. Камал зарылся пальцами в волосы и глухо спросил. «Почему ты такая?» «Какая такая?» — не поняла я. «Нормальная я, если меня не воровать, так вообще милашка и душка. И традиции я уважаю, просто не все соблюдаю. И одежда у меня и скромная, а ты почему такой?» «Какой?» «Вредный», — улыбнулась я. Камал обернулся ко мне и завис, смотрел на меня и не шевелился. «Потому что у меня велосипеда нет». Криво ухмыльнулся он. «Так укради, тебе не привыкать», — пожал я плечами. «А если велосипед чужой?» — уточнил он. — Так и говорю, укради или купи. — А если я хочу конкретный? — Аллах милосердный, ты как ребенок, сказала же, укради. Или договорись с владельцем и купи. Что сложного-то? — всплеснула я руками. — А ты права. — Мама моя, а ну повтори. Ну, пожалуйста, ну, Камал, ну, повтори. — Ты права, Эмилия. Он сверкнул глазами и улыбнулся в ответ на мою улыбку. — Камал, еще немного, и ты извиняться научишься. «До завтра, думаю, осилишь. Жена твоя мне потом такое спасибо большое скажет, что научила». И как-то нам обоим слово «жена» не понравилось. Я ее прям возненавидела в тот момент. Да так, что захотелось самой взять с этого вредина пример и украсть. «Камал, а вот почему так?» — пристала я, обдумывая цепочку действий по его краже. «Мужчинам две жены можно, даже четыре можно, а женщине два мужа нельзя». Как он обалдел, как завелся сразу, как обернулся, бородой дернул, глаза засверкали молниями, а ноздри стали расширяться. Сейчас мне снова скажут, что я позор своей семьи, и до кучи, и вообще позор всего народа, что посмела даже подумать о таком. «Ты как посмела?» «Так подумать», — перебила я. «Я позор семьи, позор своего народа, и вообще меня надо камнями закидать. Женщина должна быть молчаливой и покорной, да? А подожди, не так». Взяла и хлопнула ладонью по водительскому сиденью, стараясь сделать это очень грозно. «Вот теперь я правильно на себя поругалась?» Камал набрал в грудь много воздуха и выдохнул. «Правильно». «Я тебя уже изучила», — широко улыбнулась я. «Я тебя тоже». Мягко и так ласково ответил он, что у меня снова мурашки по коже забегали. «Камал, а бывало у нас такое, что не мужчина невесту украл, а невеста жениха?» Снова пристала я. «Нет». Кашлянул он. «Ну а если теоретически кто-то так сделает, то что будет?» «Я бы женился». Протянул он, сверкая глазами. «А если его потом вернуть и сказать, что он не невинным был?» Расхрабрилась я. Нравилось мне его нервировать. «Эмилия, ты женщина. Женщина не может обвинить в этом мужчину. Это просто невозможно». «Знаешь, почему я не хотела уезжать из Испании? Потому что там все по-другому, там все свободны, и никто невест не ворует, не диктует, как одеваться, что говорить, как смотреть. Там мужчины ухаживают, дарят знаки внимания». «И много испанцев тебе знаки внимания дарили?» Уточнил он с каменным лицом. «Нет, я с братом ездила старшим, он не позволял. И когда он закончил учиться, мне тоже пришлось вернуться». «Ты бы хотела снова уехать?» «Ну, уже нет. Если только в отпуск туда съездить, ну, если мой брак со Асланом все-таки случится, и ты не сдержишь обещания, то мне вообще ничего, кроме дома, не светит». «Я держу свое слово». «Я тебе верю», — решила я, подумала и спросила. «Камал, а где ты работаешь?» «ФСБ», — кратко ответил он. «Ты ФСБ? Не верю». «Почему?» — не понял он. «Ты умный, что ли?» — пряча смех, спросила я. «Я? Дурак, меня просто так взяли. Когда парни на задание идут, я куртки держу». Тем же тоном ответил он. «Обалдеть!» — выдохнула я. «А как туда попадают?» «Куда?» «ФСБ». «Да обычно. На улице ловят, в автозак сажают, в отдел привозят и говорят, теперь ты работаешь на нас». «Эти воруют, ты посмотри!» Хлопнула себя по коленке. Мы переглянулись и засмеялись. И так захотелось продлить эти мгновения вдвоем, намекнуть Хасану, что он немного лишний. А вот любопытно, если его попросить на автобусе доехать, Хасан как отреагирует, а? А Камал? Хасан словно почувствовал, что я думала о нем, вернулся очень довольный и с большим бумажным пакетом в руках. Открыл заднюю дверь и поставил его рядом со мной. «Накинь накидку, Эмилия», — попросил он. «Чтобы люди криво не смотрели». И достал из пакета синюю накидку. «В пакете абайя и платок», — с опаской сообщил Хасан. «Аллахом молю, в окно только не выбрасывай». Подумал, забрал пакет и вручил его Камалу. «Она не выбросит, да, Эмилия?» С нажимом спросил у меня Камал, возвращая пакет на заднее сиденье. «Не выброшу», — покорно согласилась я. Камал мне подмигнул, а Хасан уже заводил мотор. А я смотрела на пакет и очень боялась, что меня обманывают. Чтобы больше не сопротивлялась, не воевала, а молча и покорно ехала. «Камал», — позвала я, — «а ты что больше всего на свете любишь?» «Семью». «Не думай», — ответил он. «Поклянись семьей, что свое слово сдержишь», — попросила я. Он все понял. Я по глазам видела, что он все мои сомнения считал. Развернулся очень серьезно, ответил, глядя мне в глаза. «Клянусь семьей, что сдержу свое слово». И просто замер, продолжая смотреть мне в глаза. И почему-то я там тоску увидела, звериную тоску. «Ладно», — приняла его клятву. Вздохнула и накинула на себя шелковую накидку до пола.